Быть может, Марина Ивановна не решалась сделать первый шаг к возобновлению этих старых дружеских связей, сознавая всю трагическую зыбкость своего московского существования и боясь быть не только непрошенной, но и своим вторжением повредить их столь благополучной и прочно построенной жизни. Если в те годы в нашей стране вообще могло быть прочным и длительным чье-либо благополучие. И ждала приглашения к встрече, ждала, когда они ей первыми протянут руку. Потом они будут жалеть, недоумевать, как это могло получиться. Но так уж получилось. Правда, с Антокольским она встречалась в общественных местах не раз, в издательствах и в клубе писателей, а то даже в гостях у друга Павлика Виктора Гольцева на Сивцевом Вражке, в переулке на Арбате, где она читала поэму «Лестницы». Виктор Гольцев принимал куда более горячее участие в ее судьбе, чем те ее прежние друзья. Оренбург? Она все же придет к нему. Это будет, когда уже начнется война. Придет, видно, в минуту безысходности. Но встреча не вышла по моей вине, напишет Оренбург. В 20-х они были дружны. Об этом писала в своем дневнике маленькая Аля. И уже большая Аля в воспоминаниях рассказала нам о том, как Илья Григорьевич нашел Сергея Яковлевича, будучи за границей, и соединил его с Мариной Ивановной. И как, когда Марина Ивановна приехала в Берлин, он ей помогал во всем. Однако дружба Марины с Оренбургом была непродолжительной, как большинство ее дружб, писала Аля, личных, не эпистолярных, но куда более обоюдной, чем многие иные. Дружба Марины с Оренбургом была дружбой двух сил, причем взаимонепроницаемых, или почти. Марине был чужд Оренбургов рационализм, наличествовавший даже в фантастике. Публицистическая широкоохватность его творчества, уже определившаяся в 20-е годы, как ему космическая камерность ее лирики, простонародность ее царь-девицы и вообще российское, былинное, богатырское начало в ее поэзии, вплоть до самой российскости ее языка, в котором он оставался уважительно глух всю свою жизнь. А Марина Ивановна в письме к Бахраху в 1923 году объясняет свое расхождение с Оренбургом так. «У меня всегда было чувство с ним, что он все ценное в себе считает слабостью, которую любит и себе прощает. Мои доблести играют у него роль слабостей. Все мои плюсы, то есть все мое любимое и яростно защищаемое, были для него только прощенными минусами. Вам ясно? Он, простив себе живую душу, прощал ее и мне. А я такого прощения не хотела. Как с женщинами, любуются их пороками и прощают, милые дети. Я не хотела быть милым ребенком, романтическим монархистом, монархическим романтиком. Я хотела быть, а он мне мое бытие прощал. Это основные расхождения. Жизненное в другом. Жизненно он ничего не простил мне. Там, где как раз нужно было простить. Он требовал, теперь вспомнила, каких-то противоестественных сложностей, в которых бы я плыла, как в реке. Много людей, все в молчании, все на глазах, перекрестные любови, ни одной настоящей. Все в прагердьель. Все это весьма бесплотно. Когда-нибудь в беседе уплотню, писать об этом не годится. В основном благородстве его, в большой доброте и в страдальческой сущности ни секунды не сомневаюсь. Но между тем Берлином 1922 года и Москвой 1939-1941 годов путь был слишком длинен и сложен. И слишком разными дорогами шли Оренбург и Цветаева. Июнь. В июне выходит журнал «Интернациональная литература», где напечатан «Робин Гуд» и «Маленький Джон». Марина Ивановна переводила это еще весной в Голицыно. А в журнале «Дружба народов» — «Раненый барс» Важа Пшавела. Потом в августе в той же интернациональной литературе